И ему, Мирвольскому, этого не суметь. Он может только то, что может. Михаил, Лавутин, Терешин, Коронотов с женой, Иван Герасимович, Савва Трубачев, несчастный юноша, все живут сейчас на нелегальных квартирах. Им оставаться здесь нельзя. Рано или поздно, а найдут жандармы, город небольшой, и уехать непросто. Рабочий Пучкаев сел в поезд и сразу попался. Пешком тоже не уйдешь. Зима, чудовищные морозы. Как? Чем помочь? Его дом, конечно, под самым неусыпным наблюдением. На той квартире, где он вчера встречался с Михаилом, сегодня уже побывали жандармы. Михаил знает дело. Он назначил встречу не там, где живет. Известно ли Кирееву, что встреча все-таки состоялась? Почему его, Мирвольского, до сих пор держат на свободе? Это первая зима, когда Новый год приходит не в тихом блеске елочных огней. Мать лежит у себя больная. Такого обилия крови, страданий ей видеть еще не приходилось. Слесарь Семен умер у нее на руках. А когда все кончилось, принесли эту бедную девушку, Верочку, которая помогала ей перевязывать слесаря, и потом так храбро сказала: «Я пройду». И не прошла. Она еще сказала: «Зачем в меня будут стрелять?» «Выстрелили». Она почти не приходит в сознание, обморожены руки, ноги, и еще пулей раздроблена верхняя челюсть. Девушка выживет, но останется обезображенной навсегда. А какая была красавица! Четверть двенадцатого. Мама просила сказать, когда будет без двадцати. Она все же встанет, чтобы чокнуться в честь Нового года. Может быть, 1906 год окажется счастливее 1905-го. Она прилегла одетая в темное траурное платье, которое обычно надевает только в годовщину кончины отца. В сенечную дверь постучали, он забыл калитку заложить на засов. Впрочем, теперь это не имеет никакого значения. Алексей Антонович пересек полутемный зал, приподнял портьеру в комнату матери. «Мама, извини, я тебя беспокою, и не волнуйся, за мной пришли. Алеша, боже мой, открывай, я сейчас встану». Ольга Петровна поднялась, провела рукой по лицу, поправила свои седые волосы. «Найти, надо найти в себе еще немного сил, чтобы проводить его со спокойным лицом. Это необходимо, а там...» Она твердым шагом пошла навстречу, отбросила портьеру, прямая вступила в зал. «О, Боже! Анюточка!» И вспыхнувшая радость у нее немедленно угасла. «Ты в Арестанском? Бежала?» «Да. Ну, проходи же, садись и рассказывай», — совсем ошеломленно повторял Алексей Антонович. «Алеша, я боюсь, что у меня совсем немного свободного времени». «За тобой погоня?» «Погони нет. Но ты уверен, что твой дом не под слежкой?» «Нет, в этом я не уверен. Точнее, уверен, что слежка именно есть». Они вошли все в комнату Ольги Петровны. Анюта терла обожженные морозом щеки. «Я, может быть, и на вас навлекаю беду, Анюта. Но в этой одежде никому другому я не могла постучаться. А на дворе такой страшный мороз, и человеку нужно согреться. Ольга Петровна, дайте мне поскорее во что-нибудь переодеться, а ты, Алеша, дай адрес». «Я дам тебе адрес Михаила». «А, как хорошо. Алеша, я заложила за собой калитку на засов. Если в нее постучат, есть какая-нибудь возможность выйти отсюда?» «Выйти? Зима, двойные рамы. А спрятаться?» «Где же? В подполье, в чулане или в дровах во дворе?» «Да, только в дровах. Михаил у Коронотовых однажды так спрятался». «В доме сразу найдут, а в дровах, когда их перебрасываешь, они очень громко стучат». Ольга Петровна торопливо вынимала свои платья из гардероба, бросала их на диван, шепча: «Нет, все это слишком нарядное, и ей совсем не по росту». Она остановилась, повернулась к сыну. «Алеша, Но можно ведь подняться по внутренней лестнице.